Глава 10. И бабушка превращается. К появлению Войтенкова я был заправлен кофе по самые брови и готов работать хоть всю ночь. Белов с виду тоже выглядел бодрым. Не так, как бабка. Ту, казалось, ничего не брало. Она даже не зевнула ни разу. Но на бумагах Сергей фокусировался нормально. А еще ему хватало ума не будить Варю. Няня уснула почти сразу после откровений Генриховны. Первое время Варя еще пыталась держаться. То кренилась ко мне, как Пизанская башня, то, опомнившись, выпрямлялась. Однако грустный рассказ о Петеньке, который завоевал кучу медалей и квартиру в центре Питера, лишил Варю последних моральных сил. Хрупкое тельце обмякло возле моего бока. Дыхание выровнялось. И Белову пришлось уступить свой гостевой диванчик моей спящей красавице. «Бабуль, может, вам тоже кеморнуть?» — ютясь с краю, предложил начбес. «Ага, закроешь с вами глаза», — хмыкнула Генриховна. «А потом очнешься в доме престарелых. Нет, я лучше посижу, отосплюсь на том свете». «С вашим боевым опытом неужели сложно было сбежать из дома престарелых?» — Сергей сощурился. Он будто уже что-то прикинул, но пока выжидал. «А ты скатайся в эту глушь и попробуй назад без машины добраться». На удивление бабуля говорила без злости, скорее с грустью. «Еще лет 10 назад я бы смогла, а сейчас такой марш-бросок по пересеченной местности, боюсь, не осилю. Нервы, чтоб их, все здоровье подорвали». «Если я не путаю, там километров 70 до ближайшего населенного пункта». Отложив на миг бумаги, Белов задумался. «А еще охрана, камеры и собаки», — дополнила Генриховна. «Не в каждой тюрьме так охраняют». Она обмахнулась сухонькой ладонью, а я нервно сглотнул, вообразив себя 70-летним, которому предстоит пробежка в 70 километров. «Да, по описанию настоящий режимный объект», — согласился Сергей. «Без сервиса, без связи, без драгоценных племянников. И без шанса выгнать их из квартиры». Если бы не знал Белова, решил бы, что он измывается над старушкой, мстит за косяки в охране. Но за несколько лет совместной работы мстительности я за Сергеем не наблюдал. Скорее наоборот. Просчеты делали его умнее. Там, где другие спускали злость на подчиненных, он быстро перестраивал свою работу и превращал ошибку в преимущество. В какое преимущество можно было превратить нашу Генриховну, я пока и представить не мог. Только разговоры о доме престарелых явно были подготовкой к чему-то важному. Наблюдая за сладко спящей Варей, разгадывать эту головоломку оказалось не так-то просто. Внутренний голос эгоистично искушал оставить этих двоих мериться силами хоть до рассвета, а самому прилечь рядом с няней. Тело всеми запчастями было «за». Но когда Войтенков принес последнюю пачку с распечатками, вся сонливость мгновенно улетучилась. Все-таки он... Я без особой радости прочел фамилию в начале страницы. Магнитский Эдуард Игнатьевич. Это был последний человек, которого я мог заподозрить в шпионаже. Магнитский был слишком стар для моего бизнеса и слишком богат, чтобы заниматься воровством. Пусть и технологий. «Все ниточки привели к нему», — подтвердил Белов. «Олигарх из 90-х, вдовец, игрок и социофоб, предпочитающий жить закрытой жизнью на небольшом частном острове», — зачитал я вслух некоторые из характеристик своего конкурента. «На Мальдивах», — уточнил Сергей. «И как мы его достанем?» «На острове. Как узнаем, зачем ему наш проект?» Теперь стало не до шуток. «У меня только один вариант». Белов отложил документы и уставился на Генриховну. «Удаленно достать его нельзя. Выманить тоже. Остается лишь внедриться. Предлагаешь устроить к нему кого-то из твоих парней? Вряд ли он станет делиться планами с охраной». «Тогда...» Я окончательно запутался. Последняя строчка отчета. Белов пальцем указал на нужное предложение. И мы вместе с Генриховной уткнулись в бумагу. «Серьезно?» Буквы были знакомы. Значение вроде тоже, но мозг буксовал. «Из слабости у нашего дедули только коты. Бурманской породы. Лиловые. И женщины модельной внешности. Обязательно его возраста. Не годом младше». Еще неделю назад я не думал ни о каком Магнитском. Не собирался нанимать в доме престарелых бывшую чекистку. и даже представить не мог, что в моей распланированной жизни случится крутой поворот. Не было ни одного признака надвигающегося Армагеддона. А теперь... «Этот юноша хочет предложить мне то, о чем я подумала?» Первой пришла в себя бабка. Забрала из моих рук досье на Магнитского. И еще раз сама внимательно перечитала каждую строчку. «Босс, мы, конечно, можем попробовать собрать на него больше информации. Попытаться сунуть кому-то из подчиненных прослушку. Устроить слежку, но...» Белов отрицательно качнул головой. «Дед старой закалки. Понадобится минимум 3 месяца, чтобы хоть что-то выяснить. Проект будет запущен через 5 недель. Пришел мой черед смотреть на Генриховну». «И вы хотите, чтобы я...» Она ткнула в себя пальцем. «Вытянула информацию из этого?» Палец указал на фото Магнитского, которое было прикреплено к досье. Будто задумали что-то совсем другое, мы с Беловым тоже уставились на фото. Высокий, крепкий, в лихой ковбойской шляпе, чем-то похожий на покойного Шона Коннери, только без усов и лысины, Магнитский выглядел как модель на пенсии. Ничего общего с его обрюзгшими коллегами по клубу олигархов. Рядом с ним неплохо смотрелась бы какая-нибудь молодая девица в бикини и солнечных очках наполовину лица. А учитывая количество денег на счетах Магнитского, таких красоток могло быть и 2, и 3. Наверное, чудо, что нам попался любитель фигуристых старушек. Карма, как недавно выразился Белов. К Олимпиаде его готовить не придется. Все проще. Сергей улыбнулся так, словно весь вечер ждал, когда сможет произнести эту фразу. «Вообще-то я уважаемая приличная женщина, а не какая-нибудь профурсетка из глубинки». Генриховна изобразила такое искреннее возмущение, что я чуть не попрощался с внезапным планом нашего спасения. Козловский, юрист, которого вы так деликатно потрогали за руку, сказал, что сможет решить вопрос с вашей квартирой. Белов стал серьезным. «Меня не интересует раздел имущества или продажа». Взгляд бабки зажегся. Роль униженной и оскорбленной мгновенно сменилась на роль торговки. Причем самой бойкой, рыночной. «Если доказать, что вас отправили в дом престарелых не совсем законным путем», Белов откашлялся, «как невменяемую, то племянники лишатся права на имущество. Они больше не будут вашими опекунами. И вместо квартиры в центре Питера отправятся в тюрьму». Словно выложил на стол козырную карту, Сергей наклонился к Генриховне и внимательно заглянул ей в глаза. «Сама вы не справитесь», — продолжил он, пододвинув к бабке досье на Магнитского. «Сами знаете, стоит нам вас отпустить, и через пару часов окажетесь в доме престарелых. Мне даже не придется звонить племянникам. Они быстро найдут и доставят». «Вы сможете организовать им колонию где-нибудь на севере, за полярным кругом?» Престарелая Мата Хари раздумывала недолго. Все эмоции стекли с ее лица, а плечи расправились. Она больше не напоминала милую старушку, которая согласилась играть бабушку для моих детей. Язык не поворачивался назвать ее Егой. Скорее, это была хорошо обученная ищейка, которая только и ждала команду взять. «Это будет непросто, но у меня есть нужные связи». Белов выпрямился. «Мне понадобится новый гардероб и...» Бабуля брезгливо посмотрела на свой маникюр. «И полный комплекс косметических процедур». Торг приобрел новую окраску, и в коридоре стало как-то жарко. «Думаю, пара дней у нас есть». Сергей вопросительно уставился на меня. «Еще кота нужно найти. Лилового». Я пальцем постучал по досье. «И заранее предупреждаю, не надейтесь сэкономить». Генриховна по-барски откинулась на спинку дивана, заставив нас с Беловым подвинуться. «Чартерный рейс, президентский номер и полная свобода. Без конвоиров и без контроля за расходами». «С вами отправится Войтенков». Белов по бульдожье выдвинул вперед челюсть и грозно нахмурился. «В качестве кого?» Демонстрируя всем своим видом, что на нее не действуют никакие визуальные спецэффекты, старушка презрительно фыркнула. «Можете сами придумать ему легенду. Но Валера однозначно летит с вами. Это не обсуждается. На нем безопасность и связь». «Хорошо, я что-нибудь придумаю». В глазах Генриховны вспыхнули дьявольские огни, а губы растянулись в ехидную ухмылку. «Надеюсь, больше никто не желает ко мне присоединиться». Вероятно, она ожидала услышать в ответ «нет». Тут у меня не было никаких возражений. Валера Войтенков был опытным оперативником и уже знал, что за фрукт наша бабка. Но сказать заветное слово мне не позволили. Только я облегченно вздохнул и открыл рот, как в коридор ворвалась моя сонная двойня и хором завопила. «Мы летим с бабушкой! Мы больше ее не отпустим!»